предисловие. Поводом к дерзновенной попытке написать истолкование молитвы Господней послужило случайное обстоятельство. Одно лицо, даже не православного исповедания, но глубоко сочувствующее святому православию, наблюдая современное христианское общество разных исповеданий, пришло к печальному и ужаснувшему его факту. Люди почти не молятся. Мир весь запутался в неразрешимых вопросах разного рода. Все в беспокойстве и ожидании еще худших бедствий. Все ищут разрешения мировых узлов и почти не молятся Богу о помощи в столь великих бедствиях. Мало того, верующие разных направлений, даже и те, которые исповедуют себя открыто христианами, все-таки ищут разрешение мучительных вопросов теми же путями, как и неверующие разных ступеней, то есть умом, политикой, войной, соглашениями, а не молитвой к премудрому. Хуже того, заявляя себя верующими, люди в постоянной ежедневной жизни или не молятся совсем, или ограничиваются посещениями своих приходских храмов в известные праздничные дни, если только еще и делают это. Наступило какое-то время пустой веры. Еще если и говорят о Боге, то ему не молятся, точно его и нет вообще, и для них в частности. Если прежде повторяли слова апостола Иакова «вера без дел мертва есть», то теперь приходится добавлять «вера без молитвы мертва». Исчезает из жизни молитва. И такое опустошение души привело данное лицо в мучительное, ужасное состояние. Если не молится, то дело плохо. Ища какого-нибудь душевного выхода, соответственного обыкновенным правилам рядового отдельного человека, это лицо решило выпустить книжечку о молитве. Для этого оно остановилось на молитве Господней. Причины понятны. Во-первых, авторитетность этой молитвы исключительна. Ее дал миру сам Бог, Спаситель наш Иисус Христос, значит, и нужно молиться. Во-вторых, эта молитва самая распространенная среди христиан. В-третьих, она общая для разных церквей. А в-четвертых, и это самое важное, в этой молитве Господь указал человечеству на содержание наших молитв, как и о чем нужно молиться. Никто уже не осмелится возражать по этому вопросу, ибо сам Бога-человек дал такую, а не иную молитву. Так и должно молиться. А чтобы заинтересовать читателей вопросом о молитве вообще и о Господней в особенности, это лицо захотело предпослать читателям книжечку толкования молитвы Господней тремя основными исповеданиями — православным, католическим и протестантским, чтобы верующие разных исповеданий могли заинтересоваться и книгой, и молитвой. С подобной целью это лицо обратилось и ко мне, как к представителю православной церкви, с просьбой дать какое-либо авторитетное толкование молитвы Господней. У нас есть краткое истолкование ее в катехизисе, но этого было недостаточно. Нужно было более обширное и отвечающее современному состоянию умов и душ читателей. В нашей литературе есть специальная книга, изданная известным богословом, епископом Феофаном Затворником, где им собраны воедино толкования знаменитых отцов церкви Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Максима Исповедника и других. Но этой книги теперь за границей невозможно достать. Есть толкование у епископа Игнатия Брянчанинова, но оно является слишком возвышенно аскетическим, не под силу обычному верующему. Есть на английском языке толкование Иоанна Кассиана Римлянина, православного, коим пользовался и епископ Игнатий, но и его толкования аскетичны. Поэтому я и дерзнул записать то, что мне приходилось читать и переживать. Бог да поможет и мне, и читателям получить от этого пользу.